«Я там один не останусь», — решительно предупредил он. «А я тебя одного и не оставлю», — буркнул Василий. «Тебя только одного оставь». На площадку смотрели три дверных проема. Свет вымывал из них черноту где-то на метр, не больше. Те же идеально прямые углы, тоже отсутствие петель, равно как и деревянных косяков с притолокой. «Может, по первому этажу сначала?» — затосковав, предложил Ромка. Василий подумал. «Нет», — решил он наконец. «Свет был на втором, значит, и пойдем на второй». Они поднялись на второй этаж, где их ждали точно такие же проемы в точно таком же количестве. «Это налево», — определил Василий и посветил фонариком в левую дверь. «А ты пока за остальными приглядывай». В квартирах шевелился мрак, и Ромка безрадостно взглянул на свой жалкий томагавк. За могильным голосом пугнули из левого проема, и Василий, не раздумывая, бросился на звук. Оцепеневший Ромка видел, как в озарившейся комнате его спутник чуть присел и сделал круговое движение, беря на прицел, что ни попадя. После чего выпрямился в растерянности и опустил руку с пистолетом. Брать на прицел и впрямь было нечего. В совершенно голом квадратном помещении, прихожая почему-то отсутствовала, одиноко раскинулась огромная двух, чтобы не сказать трехспальная ложа. Пустое. Предмет роскоши, вызывающий, сиял полировкой и выложен был нежно упругими на вид квадратами, обитыми чем-то дорогим и ласкающим глаз. «Справа», — отрывисто предупредил Василий, не оборачиваясь. «Смотри, не вляпайся». Но Ромка уже и сам увидел. В метре от входа на полу лежало овальное пятно, черт его знает откуда падающие тени. Точно такое же, один к одному, только масть другая. Василий тем временем приблизился к ложу и, убедившись, что спрятаться под ним невозможно, потыкал стволом в одну из квадратных подушек. Звук получился как от соприкосновения двух булыжников. Подошел Ромка. В недоумении тронул кончиками пальцев другую подушку, потом, изумившись, провел по ней ладонью. «Вы идиоты!» — выговорил он, уставив на Василия совершенно круглые глаза. Подушка была холодная и твердая, как мраморная плита. «Ладно», — сердито сказал Василий. «Бог с ней, с кроватью. Давай логически. Деться он отсюда никуда не мог». Василий не договорил и прислушался. «Ля-ля-ля-ля-ля!» Завопил в отдалении истошный альт и оборвался, словно певцу заткнули рот. Пистолет в руке Василия качнулся от проема к проему. «В голову!» — шепотом подсказал Ромка. «Чего?» «Если стрелять, то в голову», — пояснил Ромка. «Придурок!» — Василий смерил Лопоухого спутника уничтожающим взглядом. «Видиков, что ли, насмотрелся?» Прислушались. На этаже было пусто и тихо. «Ну что, пойдем дальше», — вздохнул Василий. «Не возвращаться же». Следующая комната, наполнившаяся при первом их шаге холодным голубоватым свечением, оказалась совершенно пустой, если, конечно, не брать во внимание груды желтоватой трухи в углу, да рассыпанных по полу разноцветных, похожих на выкройки, лоскутов. То же окно, те же три черных дверных проема. Кажется, этаж и впрямь был сквозным и состоял из одних только комнат. Ни коридоров, ни кухонь, ни даже санузлов. «Ну, понятно», — тихонько сказал Ромка. «Что понятно?» — машинально переспросил Василий, пробуя на ощупь ярко-алый лоскут. Лоскут был холодный и скользкий, как лягушачья кожа. «Понятно, как это он сквозь стены ходил». Эта невинная фраза привела Василия в бешенство. «Да?» — побагровев, гаркнул он. «Понятно? А с этажа на этаж ты прыгать умеешь? Без лестницы, а?» Отшвырнул с отвращением скользкий лоскут и, сопя, направился в угол. Ухватил щепотку желтоватой трухи, растер в пальцах, понюхал. Труха как труха. Похоже, древесная. Ромка растерянно поскреб стриженный затылок. С этажа на этаж, без лестницы. Так может, тут и лестницы в комнатах есть? Осененный такой мыслью, он немедленно сунулся в один из проемов. Далее последовал приглушенный вскрик, и отшатнувшийся Ромка повернул к Василию смятое страхом лицо. «Там...» — выдохнул он, тыча во что-то стержнем. «Там В мгновение ока Василий очутился рядом и чугунным плечом отпихнул Ромку назад, за спину. Посреди залитой рубиновым светом комнаты, уткнувшись лицом в пол, лежало белое раздутое тело.